Малярия. На улице душно. Никогда раньше не замечала, до чего вонючие выхлопные газы. 4 часа дня. Все бумаги в порядке. Надо бы быть счастливой, но я слишком измотана. Нам нужно вернуться туда, где мы сможем найти ночлег. Уже через несколько сотен метров у меня начинает кружиться голова. Ноги подкашиваются. Слышу свой шепот. «Милый, помоги!» Лукетинга спрашивает. «Карина, в чем проблема?» «У меня все кружится», — шепчу я. «Мне бы сесть, но поблизости ни кафе, ни ресторана. Прислоняюсь к витрине, мне очень плохо, во рту пересохло». Лукетинга конфузится, потому что все останавливаются и смотрят на нас. Он увлекает меня дальше, но я не могу идти самостоятельно. Лукетинга и Джома почти несут меня к отелю, и тут меня охватывает паника. Люди, приближающиеся ко мне, словно плавятся. Клёкот дымящегося масла вползает в глотку, на каждом углу что-то жарится. Рыба, кукурузные початки, мясо. С каждым вдохом мне все хуже, мир кружится все быстрее. Надо отойти куда-нибудь, иначе меня вырвет прямо здесь. Вижу пивной бар, заходим, мне нужно немедленно лечь, нужна кровать. Сначала владельцы заведения слушать ничего не хотят, но когда Джома объясняет, что я больше не смогу идти, нас провожают в комнату наверху. Это типичный отель для свиданий. Музыка кикую слышна в комнате почти так же громко, как и внизу, в баре. Я падаю на кровать и тут же чувствую приступ тошноты. Я объявляю, что меня сейчас вырвет. Лукетинга аккуратно ведет меня в туалет, но я больше не могу терпеть. Уже в коридоре из меня выплескивается первая порция. Продолжение следует в туалете. Я задыхаюсь. Из меня выходит одна желчь. Я возвращаюсь в комнату на трясущихся ногах. Я смущена всем этим безобразием. Ложусь, чувствуя, что умираю от жажды. Лукетинга достает для меня бутылку тоника. Я осушаю ее залпом, потом еще и еще. Внезапно я замерзаю, будто меня заперли в холодильнике. Становится еще хуже. Зубы пляшут так, что челюсть сейчас развалится, но я не могу это остановить. Лукетинга, так холодно, пожалуйста, дай одеяло. Он протягивает мне одеяло, но оно не греет. Джома приносит еще 2, невзирая на гору одеял, мое затекшее трясущееся тело отрывается от одра. Я требую чай, очень-очень горячего чаю. Чувствую, пройдут часы, прежде чем я получу его. Я едва могу пить. Меня страшно трясет. После 2-3 глотков желудок снова выворачивает. Но я не могу встать. Лукетинга спешно приносит из душевой таз. Туда я исторгаю все, что выпила. Мой парень в отчаянии. Он не устает спрашивать, что со мной, но я сама не знаю. Мне страшно. Озноб прекращается. Падаю на подушки. У меня болит все тело. Я так измотана, словно несколько часов бежала, спасая свою жизнь. Теперь я чувствую, что накатывает жар. Через некоторое время начинаю обильно потеть, волосы прилипают к голове. Я словно воспламеняюсь. Требую холодной колы. Пью. Теперь мне срочно нужно в туалет. Мой воин ведет меня туда, и там свое берет понос. Я рада, что Лукетинга со мной, хотя он и в полном отчаянии. Вернувшись в постель, я просто хочу уснуть. Я даже не могу говорить. Засыпая, слышу голоса моих спутников, заглушаемые музыкой в баре. Новый приступ неизбежен. Холод прокрадывается в тело, и вот я снова трясусь в ознобе. В панике изо всех сил цепляюсь за кровать. «Милый, помоги мне!» — умоляю я. Лукетинга обнимает меня, но я продолжаю дрожать. Наш спутник Джома говорит, что у меня, вероятно, малярия, и мне нужно в больницу. Голова сейчас лопнет. Малярия, малярия, малярия! Дрожь накатывает горячими волнами, и вот я снова как в огне. Просто не насквозь. Жажда, жажда, мне нужно пить. Хозяйка просовывает голову в комнату, смотрит на меня и произносит: «Мзонгу! Малярия, больница». Но я качаю головой. Я не хочу ехать в больницу здесь, в Найроби. Я слышала о ней много плохого. Ил Кеттинга. Один он здесь пропадет. Хозяйка уходит и возвращается с порошком от малярии. Я пью его с водой и чувствую страшную усталость. Просыпаюсь среди тьмы. Голова словно разбита напополам. Зову Ил Кеттингу, но он не отвечает. Через несколько минут, а может часов, он, наконец, входит. У Кеттинга был в баре. Я чувствую запах пива, и мой желудок снова скручивает. Всю ночь я бьюсь в лихорадке. Когда я просыпаюсь утром, слышу, как Ил Кеттинга и Джома что-то обсуждают. Речь идет о празднике. Джома подходит к кровати и спрашивает, как у меня дела. Я отвечаю, что все плохо. «Разве мы не вернемся сегодня?» «Для меня это невозможно. Мне нужно в туалет. Дрожь в ногах такая, что я не могу стоять. Мне приходит в голову, что нужно поесть». Ил Кеттинга спускается вниз и возвращается с тарелкой мяса. От запаха еды у меня сводит желудок, который теперь страшно болит. Меня снова рвет желчью. При такой рвоте ужасно больно. Потом понос и удушье. Мне кажется, что мои часы сочтены. На второй день к вечеру я засыпаю. У меня сильный жар, я теряю счет времени. От любого звука плачу и затыкаю уши. Джома больше не в силах видеть все это. Он собирается навестить родственников и говорит, что вернется через 3 часа. Ил Кеттинга пересчитывает наши деньги, и мне кажется, что их слишком мало. Но мне все равно. Я начинаю понимать, что если не предприму сейчас хоть что-то, из Найроби и из этой ужасной комнаты мне уже не выбраться. Ил Кеттинга отправляется за витаминами и местным противомалярийным препаратом. Я давлюсь таблетками. Если меня вырвет, сразу проглочу еще одну. Уже полночь, а Джома до сих пор нет. Мы обеспокоены, потому что этот район Найроби особенно опасен. Ил Кеттинга почти не спит и ухаживает за мной. Под действием препарата приступы немного утихли, но я так ослабла, что не могу даже поднять руки. Ил Кеттинга в отчаянии. Он хочет пойти поискать нашего спутника, но это полное безумие. Он совершенно не знает города. Я умоляю его остаться со мной. Мы должны покинуть Найроби как можно скорее. Я глотаю таблетки, как конфеты. В голове немного проясняется. Если я не хочу здесь умереть, мне придется собрать последние силы. Я посылаю своего возлюбленного за фруктами и хлебом. Я не переношу запаха еды, но заставляю себя понемногу есть. Мои потрескавшиеся губы горят, когда я надкусываю фрукты, но мне нужны силы, чтобы отправиться в путь. Джома здорово нас подвел, бросил в беде. Страх, что Ил Кеттинга может сорваться, делает меня сильнее. Чтобы взбодриться, я собираюсь принять душ. Мой мужчина ведет меня в душевую, где я кое-как ополаскиваюсь. Затем прошу хозяйку поменять постельное белье. Пока она это делает, я решаю немного пройтись. На улице сразу начинается головокружение, но я верю, что справлюсь. Мы проходим 50 метров, а мне кажется, что 500. Нет, нужно вернуться, иначе уличная вонь угробит мой желудок. Тем не менее, я горда своей маленькой победой. Я обещаю Ил Кеттинге, что завтра мы уедем из Найроби. Снова лежа в постели, я думаю о том, как хорошо было дома с мамой в Швейцарии. Утром такси везет нас на автовокзал. Ил Кеттинга взволнован. Он думает, что мы бросили нашего спутника. Я убеждаю его, что после 2 дней ожидания мы можем отправиться в путь и без него, ведь праздник уже не за горами. Поездка в Исиола длится целую вечность. Ил Кеттинге приходится поддерживать меня, чтобы на поворотах я не свалилась с сиденья. В Исиола он предлагает переночевать, но я хочу скорее домой, добраться хотя бы до Маралала. Может быть, я увижу Ютту или Софию. Я доползаю до миссионеров и забираюсь в машину. Ил Кеттинга прощается с людьми, выручившими нас. Он хочет сам сесть за руль, но я не могу взять на себя такую ответственность. Мы в маленьком городке, и в нем полно контрольно-пропускных пунктов. С трудом выжимаю сцепление. Первые несколько километров под колесами асфальт, затем начинается грунтовка. По пути мы подхватываем трех самбуру, направляющихся в Вамбу. За рулем я стараюсь ни о чем не думать и концентрируюсь на дороге. Я вижу выбоины издалека. Я не замечаю, что происходит в машине. Только когда кто-то закуривает сигарету, требую, чтобы ее немедленно потушили, иначе меня стошнит. Я чувствую, как в моем желудке продолжается революция. Только не остановиться сейчас и не выплеснуть все наружу, ведь на это уходит столько сил. Я чувствую бегущие по телу ручейки, я постоянно вытираю лоб тыльной стороной ладони, чтобы пот не заливал глаза. И ни на секунду не отрываясь от дороги. Наступает вечер, и я вижу огни. Мы в Маралале. Я с трудом могу в это поверить, потому что ехала, не чувствуя времени. Не помню, как припарковалась у нашего отеля. Выключаю двигатель и смотрю на Лкеттингу и ощущаю, как тело становится невесомым, как все погружается в темноту.